Маркель, потому что ты очень слаба. Я ее сам подержу. Смотри. Мелисанда. Она не смеется. Она маленькая. Она тоже будет плакать. Мне ее жаль. Комната понемногу наполняется служанками, которые становятся в ряд во всю длину стены и ждут. Голо, порывисто вставая. Что случилось? Зачем пришли сюда все эти женщины? Доктор, это служанки. Аркель, кто их звал? Доктор, не я. Голо, зачем вы сюда пришли? Вас никто не звал. Отвечайте, что вас привело сюда? Да что это, наконец, такое? Служанки не отвечают. Аркель, не говорите слишком громко, она засыпает. Она закрыла глаза. Голо. Это не... Доктор. Нет-нет, посмотрите, она дышит. Аркель. Ее глаза полны слез. Теперь ее душа плачет. Она протягивает руки. Чего она хочет? Доктор. Без сомнения, она простирает руки к ребенку. Борьба матери со... Голо. Уже? Уже я должен знать. Скажите, скажите. Доктор. Быть может. Голо. Сейчас? О, надо ей сказать. Мелисанда. Мелисанда, оставьте меня одного с нею. Аркель. Нет, нет. Не подходите. Не беспокойте ее, не говорите с ней больше. Вы не знаете, что такое душа. Голо. Не моя вина. Не моя вина. Аркель. Тише, тише. Надо говорить шепотом. Не нужно ее больше беспокоить. Человеческая душа любит уходить в одиночестве. Она страдает так робко. Но как грустно, Голо. Как грустно все, что видишь. В этот миг в глубине комнаты все служанки падают на колени. Оборачиваясь, что случилось? Доктор, приближаясь к постели и трогая тело. Они правы. Долгое молчание. Аркель, я ничего не видел. Уверены ли вы? Доктор, да. Да. Аркель, я ничего не слышал. Так скоро, внезапно. Она уходит, не сказав ни слова. Голо рыдает. О! Аркель, не оставайтесь здесь. Голо. Ей нужна теперь тишина. Идите. Идите. Это ужасно, но это не ваша вина. Это было маленькое существо, такое спокойное, робкое, такое тихое. Маленькое существо, таинственное, как весь мир. Она лежит, как взрослая сестра своего ребенка. Идите же. Идите. Боже мой. Боже мой, и я ничего не могу понять. Здесь оставаться не надо. Идемте. Не нужно и ребенку оставаться здесь, в этой комнате. Надо, чтобы он жил вместо нее. Очередь за бедной малюткой. Уходят в молчании. Конец пьесы. Аглавена и Селизетта. Действующие лица. Мелиандр, Аглавена, Селизетта, Мелиграна, бабушка Селизетты, маленькая Исалина, сестра Селизетты. Действие первое. Зала в замке. Сцена первая. В глубине залы Мелиграна спит в кресле с высокой спинкой. Входит Мелиандр и Селизетта. Мелиандр. Вот письмо Аглавены. Читает. Не выходите встречать меня, ждите в той зале, где вы обыкновенно сидите, пока не пробьет час отдыха. Тогда я не буду иметь вида чужой. Пишу это перед тем, как покинуть корабль, который привез меня к вам. Переезд был безветренный и ясный, но, выйдя на берег, я нашла дороги, размытые дождем. Вероятно, солнце зайдет раньше, чем я увижу башни старого замка, где добрая Селизетта обещала дать приют вдове своего брата. Селизетта хлопает в ладоши. «О, солнце садится! Посмотри-ка, оно должно быть близко. Пойду взгляну». Мелиандр удерживает ее жестом и продолжает читать. «Я видела вас всего один раз, Мелиандр, в толпе среди суеты моей свадьбы, моей несчастной свадьбы. Увы, где мы не заметили гостьи, которую никогда не приглашают и которая занимает всегда место ожидаемого счастья. Я видела вас всего один раз, вот уже более 3 лет, а между тем я иду к вам с меньшим беспокойством, чем если бы мы детьми спали в одной колыбели.